Глава первая. Когда начинается жизнь. Красивые мечты. Я люблю мечтать, но я из тех мечтателей, кто также любит воплощать свои мечты в реальность. И если мечтать, то так, чтобы это было неким ориентиром в жизни. Не просто фантазии без смысла, а чтобы был смысл, иначе зачем эти мечты? Я всегда много думаю о будущем и не живу одним днем. Свои первые мечты я помню еще со школьных времен, когда я стал увлекаться музыкой, и у меня появилось желание научиться играть на каком-нибудь инструменте, научиться делать музыку. Я шел к своей мечте уверенно. Поступал в музыкальную школу, меня не взяли, сказав, что нет слуха и голоса. Дальше я брал частные уроки игры на гитаре, получалось не очень. Тогда еще, в школьные годы, я писал стихи и песни, для себя. Мало кто о них знал. Но в последних классах я несколько раз выступал на сцене со стихами, пытался петь под аккомпанемент. Сцена меня сильно привлекала. Немного позже увлекся электронной музыкой и пробовал себя в роли диджея на школьных дискотеках. Окончив школу, я начал читать рэп, так как петь песни не получалось по уже понятным причинам. Стал делать музыку на компьютере, и позже у меня появилась своя студия звукозаписи. Также это была моя попытка сделать бизнес в этой сфере. Сильно я не разбогател, но опыт был очень ценный. Студия существовала недолго, и позже она оказалась у меня дома. С начала 2000-х и до 2006 года я активно записывал песни. К 2006 году имел некую популярность в интернете и стал выступать в клубах. В этом же году записал первый сольный альбом и выпустил его на московском лейбле «Rap City». После данного события у меня был гастрольный тур по городам Сибири, и популярность выросла. На последнем концерте в Омске, в клубе XL, мои песни пели всем залом наизусть. Это было безумно приятно. Так реализовалась моя мечта выступать на сцене со своими песнями. Но в то время я также продолжал искать себя и творческую деятельность завершил. Стал писать песни реже и уже по вдохновению, для себя. В своей жизни я убедился, что мечты могут стать реальностью, если понимать точно, чего ты хочешь и как ты этого можешь достичь, а также прилагать усилия для этого и не сидеть на месте. Середина 2000-х годов – значимое время для меня и моего становления. Учась в колледже и позже в институте, я активно развивался, мечтал, строил свою жизнь своими руками. И в тот период я точно осознал главную мысль для себя – опираться нужно на себя. Рос я без отца, и в целом поддержки родителей я не ощущал. Окружение в моей жизни в течение этого десятилетия, 2000-е, менялось несколько раз глобально. Друзей со школы не осталось рядом. Друзья из детства также были в недосягаемости, и у нас не было контактов тогда. В какой-то момент я ощущал себя совершенно одиноким на пороге новой жизни. И моя жизнь тогда кардинально менялась. Я мечтал о будущем, рисовал картины в своем сознании. История с музыкой научила меня тому, что мечты могут быть реализованы, и я шел дальше, представлял свою новую жизнь в достатке, видел себя обеспеченным, было желание иметь свое дело, реализовывать себя дальше в творчестве, заниматься спортом, создавать свою семью. Чтобы узнать больше про отношения и семью, я стал изучать психологию. Психология мне очень помогла в становлении моей личности. Я понимал, что развивая себя, я приближаю себя к той жизни, которую я хочу. Тогда же, примерно в 2007 году, я познакомился с пикапом. Это были методики знакомства с девушками. Как я уже писал, я учился уверенным коммуникациям. Было желание найти девушку для отношений. И были страхи познакомиться с незнакомым человеком. К этому явлению все относятся по-разному, но я смог получить от него свой максимум и остался доволен. Это было частью моего развития – научиться уверенно общаться и не бояться новых знакомств. К тому же я стал строить на этой теме и свой бизнес, развивая себя как тренера по коммуникативным навыкам. В тот момент я знакомился с новыми людьми, кому была также интересна эта тема, и мое окружение снова менялось, а я развивался дальше. Первый раз мое окружение сменилось, когда я окончил школу и поступил в колледж. Многое в жизни менялось. И теперь, во время обучения в институте, когда я уже детально изучал психологию, проходил тренинги по развитию, ораторское искусство и актерское мастерство, мое окружение снова менялось. В переходный период я снова оставался один и научился ощущать поддержку в самом себе. Тогда я впервые стал медитировать. Одиночество не пугало меня. Наоборот, мне было хорошо одному. Тусовки с друзьями сменялись спокойными днями. Я был один, и я мечтал. В 2008 году я понимал, что мне нужны серьезные отношения, и активно готовился к ним. Понимал, кто мне нужен, какую семью я хочу, и что не хочу иметь проблемные ситуации. Мне нужна была крепкая и счастливая ячейка общества. Я спрашивал себя, что я могу сделать для этого, каким мне нужно быть, нужен фундамент. Я учитывал опыт моих родных, моих друзей и знакомых. Многое к тому времени я видел в своей жизни. Много читал и изучал опыт разных людей. Когда в очередной раз мое окружение менялось, я уже был другим человеком. Мои школьные друзья меня просто не узнавали. Друзья из колледжа удивлялись моим достижениям в жизни и моим развитием. Они помнили, кем я был, и теперь видели, кем я стал. В то время у меня активно развивался и мой проект по обучению парней и мужчин. Я набирался опыта в практике преподавания и консультирования. У меня не было образования, и всему я научился сам. В своих мечтах в то время была четкая картинка будущего. Я семьянин, муж, отец. Имею свой бизнес. Могу обеспечить семью всем необходимым. У меня растут дети. Хотел двоих, потом троих. Но обязательно видел и мальчика, и девочку. И что разница в возрасте была небольшая. План был таков. Быть целостным и самодостаточным, опираться на себя, быть лидером и уверенно идти в будущее, отвечать за свои слова и поступки, найти человека такого же целостного, как и я сам, и строить отношения в формате win-win, где выигрывает каждый. Первый год отношений узнать друг друга лучше и притереться, пережить конфетно-букетный период, потом год или два совместной жизни, затем планы о браке, предложение, свадьба. Через год после этого уже дети, первый ребенок, затем через год-два, второй. Почему так? Чтобы они росли вместе, чтобы вместе развивались и поддерживали друг друга, чтобы учились друг у друга, и чтобы разница в возрасте между нами, родителями и детьми, также была небольшой. С детьми не хотелось спешить, но не хотелось и сильно откладывать их рождение. Я понимал, что их первые годы жизни будут самыми затратными в плане внимания и ухода, и нужно будет пережить это время, чтобы потом всей семьей путешествовать. В моих мечтах был такой формат максимально свободной семьи. Свободный от работы по найму, от ожидания отпусков, от финансовых трудностей и всевозможных жизненных ограничений. Я видел свою будущую супругу любящей женой, прекрасной мамой, самореализованной личностью, которая точно знает, чего хочет и понимает, зачем ей семья. Я не хотел, чтобы семья обременяла каждого из нас. Стремился к свободе во всем и к хорошим возможностям. Я понимал, для этого нужно работать и над собой, и создавать свое дело, которое бы позволило все это реализовать. Я видел в себе проблемы и решал их. Психология тогда мне показала, что люди живут по некому жизненному сценарию, и что он закладывается с рождения и до взросления. Часто мы берем опыт родителей и учимся на родительской любви. Тогда я решил, что важно свой сценарий поменять. Да, мы не выбираем своих родителей, мы не решаем их судьбы, но то, что делают они, часто повторяем мы, их дети. Каков бы ни был сценарий семьи, модели поведения отца, матери и характер их взаимоотношений, ребенком они воспринимаются и откладываются на бессознательном уровне, как естественные и единственно возможные, как нормальные, даже если они объективно далеко не нормальны. Я плохо помню своего отца, потому что он ушел рано, и за все время мы с ним крайне мало общались. Скажу лишь одно, что мне очень сильно в детстве не хватало отцовского внимания, отцовской поддержки. Но, возможно, именно такая ситуация сделала меня сильным. Я рос очень самостоятельным. Мама болела, и надеяться можно было только на себя. Я сказал себе, я не хочу повторений того, что было у моих родителей. Как-то интуитивно я понимал важность крепкой семьи, и испытав нехватку того, что мне было в тот период так необходимо, я поставил две задачи – быть максимально самодостаточным в жизни и чтобы в моей семье уже всего этого не повторилось. Да, стать отцом я готовился еще задолго до рождения своего ребенка, до создания семьи, до знакомства с будущей супругой. Что я делал? Я изучал сценарий разных людей, изучал различные альтернативные варианты. Психология научила меня тому, что сценарий жизни родительской семьи одного из супругов начинает воспроизводиться им во взрослой жизни, в длительных отношениях, сожительстве или браке, то есть когда союз двух людей уже можно назвать семейным. Я не знал истинных причин развала семьи родителей, но я понимал влияние этого сценария на мое становление, на мой характер, мои ценности и убеждения. И я менял все это, занимаясь самовоспитанием. Для этого я определил, какие черты характера я хотел бы в себе сформировать, затем определил методы рефлексирования этих новых черт характера. У меня получалось. Мой отец смог оставить меня. Он не приезжал, не звонил, не писал, не интересовался. Я стал тем, кто такого себе позволить в жизни уже не мог. И поэтому, чтобы вступить в серьезные отношения и построить семью, я готовился не один год. До 2009 года у меня не было никаких серьезных отношений. В это время шло активно мое развитие. Я осознавал, что, чтобы выйти из родительского сценария, необходимо прежде всего взять ответственность за свою жизнь, разрешить себе написать свой сценарий. Да, вариант взаимоотношений родителей, ставший естественным, откладывается на бессознательном уровне в виде приоритетного способа мышления, общения и поведения в семье, в виде стереотипов, традиций, семейных мифов. У меня получилось это изменить. Именно поэтому я бы никогда не смог оставить своего ребенка, и в трудный момент я остался с ним. Один. Встреча с реальностью. Предпринимательство было у меня в крови. И к созданию семьи я подходил с пониманием эффективности учета времени и ресурсов. Я удивлялся, как много люди тратят и здоровье, и своих ресурсов на разводы, на переживание этих кризисов. Я видел свое будущее иначе. Понимая, что жизнь конечна, я хотел прожить ее так, чтобы получить свой максимум, чтобы если создавать семью, то такую, чтобы навсегда. Чтобы я работал на себя, на семью ради ее будущего. Для своих детей и их будущего тоже. Чтобы семья была как команда, где каждый имеет свою зону ответственности, свою роль и была бы общая цель, счастливое будущее для каждого из нас. Так я тогда думал, мечтал и шел к своей цели, занимался собой, развивал свое дело, был в поиске человека, с кем можно все это реализовать. Да, я надеялся во многом на себя, но отношения – это всегда работа двух людей – и не все может зависеть только от одного человека. Каждому человеку важно понимать, что есть границы своих возможностей, собственные силы, они всегда ограничены. Мои мечты и некоторый успех в жизни вполне возможно меня слепили. Было множество идей, желаний, отказаться от которых я не мог. Когда я стал отцом, однажды я наблюдал такую картину. Мой сын, будучи еще совсем маленьким, как-то сильно расстроился и плакал. Он хотел то, чего я сделать по факту не мог. Мог завтра или через несколько дней, но не сейчас. Он не осознавал, что мои возможности могут быть ограничены в данную минуту, но у него было желание, реализовать которое он так хотел. Типичное поведение ребенка. Оно научило меня отделять свое от чужого и ощущать границы возможного. Многие взрослые зачастую ведут себя точно так же, когда не понимают, что они на самом деле могут получить и где границы их реальности. В своих мечтах я тогда тоже был незрелым, многое идеализировал, надеялся не только на себя, но и на тех людей, кто был вокруг меня. Это были ошибки. Важно четко понимать границы собственных сил и возможностей, тогда будет меньше рисков надорваться. В один период своей жизни... Это был 10-й год моих отношений с супругой. Я был ослеплен своими целями, не понимая их масштаба и не осознавая своих истинных возможностей. У меня было желание, от которого сложно было отказаться. В своей ситуации я оказался ребенком. Допуская, что в детстве вместо саморегуляции у меня сложилась некая поклонение. Это приводит к определенному фанатизму своих идей и желанию без умения оценить свои возможности по факту. К нежеланию отказываться от своих мечтаний, которые уже неосуществимы. Во многом в браке я рассчитывал на свою супругу. Правильно это или нет, неважно сейчас. Важно то, что спустя 10 лет отношений реализация моих желаний была уже невозможна ввиду сложившейся ситуации. Требовать от человека того, что он не хочет делать, глупо и неправильно. Важно уважать его желания и выбор, даже если ты с этим не согласен. Очень часто мужчины в такой ситуации винят всех и все, ища причины, почему у них в отношениях или семье ничего не получается. Часто во всем винят свою супругу или девушку. Я был не из таких. Я просто наивно верил, что у нас может все решиться. И тут моя самая главная ошибка. Я потерял опору на себя. Возможно, много было работы, много идей и планов на будущее, много фантазий и иллюзий будущей жизни. Да, это было точно. Надежды, что все само собой образумится, тоже были. Как и то, что со мной не может случиться чего-то уж сильно плохого и страшного, ведь столько уже прожили и столько повидали. Ценность того, что имели, у меня была, а вот взаимности видений будущего уже не было. Попытки бороться с этим были, но я быстро остановился. Глупо говорить об уважении к человеку, не уважая его волю и его личные границы, даже при сильном ощущении собственного влияния. Многие мужчины тут часто не видят грани, за которую не стоит переступать. Мне хватило сил остановиться и отказаться от прежних привычек и установок, того, что было еще совсем недавно. Первым делом мне пришлось отказаться от своего грандиозного «хочу». Только перестав быть абсолютным максималистом, можно вписать себя в реальные границы. Только так можно встретиться с реальностью, а не жить в постоянных иллюзиях и мечтах. 10 лет мы строили отношения и семью. Наверное, большую часть времени наши с супругой цели были схожи. В какой-то момент они разошлись, и я упустил этот момент. Моя точка опоры сместилась. Я надеялся на то, что было уже шатким и непрочным, на семью. Наличие ребенка тут тоже сыграло свою роль. Мужчинам иногда кажется, что супруга, их слуга, должна исполнять все их желания и требования. По факту это не так. У таких мужчин появляется корона величия, завышается значимость их влияния на семью и свою жену. Отсюда и ожидания, и требования, в обмен на материальные блага или любые другие прихоти. Чтобы не растить такую корону на себе, мне пришлось признать, что важно смирение, то есть признание своих ограничений. Признание, что не все мои хотелки воплотятся в жизнь. Некоторые посильные воплотятся моими же силами и стараниями. Некоторые, по щедрости мира или по стечению обстоятельств, воплотятся и без моих усилий. Никакие высшие силы не подарят мне ничего просто так, какими бы они ни были. Волю свою стоит ограничивать своими же возможностями. С помощью воли нужно растить свои возможности, но не стоит простирать свою волю за ее пределы. Не стоит претендовать на то, что тебе не принадлежит, особенно на других людей, даже если ты с ними строишь что-то совместное. Не получив взаимности в будущем наших взаимоотношений с супругой, я принял для себя решение отказаться на текущий момент от некоторых своих идей и желаний, нереализуемых в данный момент времени. Я сконцентрировал внимание на себе и своем состоянии. Ощутил себя самым простым и обычным участником огромного мира, где я сам лишь небольшая часть его. Вокруг меня много всего, от земли до неба. Само небо и звезды – все выше меня, небо могущественное, грандиозное, никак не связанное со мной. Я ощущал легкость внутри себя и осознание важности именно моего состояния в этом большом мире. Необходимость думать о себе, защищать себя, нести ответственность за себя и свои поступки, обеспечить себе безопасность, и для этого мне нужно было понимать границы моих возможностей. Я отказался жить в иллюзорном мире ради защиты самого себя. Так я встретил реальность. Готовность к новой жизни. 10 лет отношений подходили к концу. Летом 2018 года я еще не был уверен, что это конец. С одной стороны, я понимал, что исправление текущей ситуации и выход из кризиса потребует огромных усилий и, главное, взаимного желания. С другой стороны, были объективные предпосылки все закончить. Объективно наши пути расходились. И я смотрел в будущее, где видел счастливой свою семью, обеспеченной во всем. Видел детей своих, жизнь за границей, развитие общего дела в формате онлайн или у каждого свое, но без привязки к месту. Чего хотела супруга, я точно не знаю. Ее последующие действия показали наше разное видение будущего. А на текущий момент она была в себе, в своих тусовках, в общении с подругами. Я не лез в ее жизнь. Она ничего не рассказывала. Хотела устроиться на работу, бизнесы у нее не получались. Ребенком она уже меньше занималась и говорила, что он ей мешает. Это меня расстраивало. И я написал то, каким хочу видеть и настоящее, и будущее. Каким хочу, не совпадало с текущим. А будущее при таком текущем было невозможным. Мне, как мужчине, важно жить своей жизнью. В какой-то момент жизни приоритетом стали моя семья, супруга. Много вложений, удовлетворение потребностей. И сейчас, по факту, я смотрел на отдачу, а ее не было вовсе. Одни претензии и недовольство. Приходило понимание необходимости заканчивать такие отношения. Это связано прежде всего с самоуважением меня как мужчины, что я получил спустя 10 лет отношений. Полная демонизация прошлого, отсутствие взаимности, нежелание решать накопившиеся проблемы. Это нормально? Нет. При этом бесконечные требования от супруги и ее тусовки. С своей стороны, я продолжал активно работать, и работы в тот период становилось все больше и больше. Мой проект, центр Романа Винилова, развивался. Но проблемы в семье сильно отвлекали. Дома был порядок. Ребенком я начал заниматься значительно больше. И мои шаги тут оказались правильными. У каждого человека есть свои личные границы. В любви границы часто сливаются, но это всегда ведет к проблемам. Люди начинают претендовать друг на друга, считая, что один партнер принадлежит другому. Это может приводить к конфликтам. Чтобы спасти отношения, важно уметь разделять границы. И очень важно научиться тактильному восприятию личных границ. Это чувство дистанции, комфортное для себя и для другого. Это сфера, комфортная для общения. И если человек приятен тебе, то при соприкосновении границ ты почувствуешь себя лучше. Моя задача здесь была создать благоприятную обстановку в семье для выхода из кризиса. Есть люди, которые очень чувствительны к нарушению своих границ. А есть такие, кто и своих, и чужих просто не замечают. С такими людьми некомфортно иметь дело. Одной из причин кризиса в моей семье были плохие границы супруги. Она не умела держать свои границы и очень часто нарушала мои. Я также не был идеален, но старался отслеживать обратную связь и принимать меры. Личные границы формируются личностью, а не организмом. В детстве у ребенка отсутствуют личные границы, но в процессе социального развития появляются. Качество отношений зависит от степени развитости личных границ, а качество границ зависит от точки опоры. На что и на кого ты опираешься? В этом была проблема и с моей стороны, и со стороны супруги. В какой-то период отношений мы стали опираться друг на друга, и эта опора оказалась нестабильной. Часто плохие границы и приводят к проблемным ситуациям в отношениях и жизнях каждого партнера. Во взрослой жизни мы не можем все время опираться на родителей или на других людей. Я уже писал, что важно опираться на себя. Но в жизни бывает так, что опора смещается ввиду разных обстоятельств и событий, особенно в кризисные моменты. Не всегда может хватить личного ресурса для опоры на себя, и это ведет к проблемам. Семья для меня имела большую ценность. Исходя из моей жизненной цели, я хотел иметь одну семью на всю жизнь. Сейчас я пришел к тому, что эта цель становится недостижимой, и опора уходит из-под ног. Рождается кризис, потому что я опирался не на себя, а на семью. Это усугубление проблемной ситуации. Время принимать меры. Новая жизнь уже не такая, какой я ее видел раньше, и к этому нужно быть готовым. Фокус внимания я смещал на себя, разделяя границы от всего, что происходило вокруг меня. Мне важно было разделять вещи, на которые я могу влиять, и на которые уже не могу влиять. Для этого мне нужно было укрепить мои личные границы. Сделаю одну ремарку. Работу над собой и над отношениями в то время я проводил в непростых условиях. Мне нужно было работать, чтобы обеспечивать себя, ребенка и тогда еще не распавшуюся семью. Это отнимало много времени. С супругой было полное недопонимание, и я занимался ребенком, так как супруга уже не уделяла должного внимания. Мое слабое место тогда – слабая чувствительность людей с плохими границами. Если научиться понимать все происходящее с людьми, у которых есть проблемы с границами, то будет легче с ними общаться, потому что будет лучше взаимопонимание, а следовательно, меньше обид, претензий и конфликтов. Суть границ – это то, что образуется вокруг каждого человека, а внутри человека должна быть еще и точка опоры – опоры на себя. Если человеком управляет кто-то другой, то точка опоры смещена в сторону этого человека, и он воспринимает его как часть себя. Хорошие границы – четкое и ясное восприятие своей индивидуальности. Никто не может сформировать твои личные границы, а вот плохие может взять человек, имеющий власть над тобой. Если в отношениях партнеров плохие границы, у них просто не получаются отношения. Будут частые конфликты, ссоры, выяснение отношений, кто прав, а кто виноват. Это может быть бесконечным процессом, пока отношения не закончатся, или партнеры не начнут работу над собой и отношениями. Думая о новой жизни, я понимал важность того, чтобы сейчас заложить фундамент своего будущего развития. Я не имел идеального воспитания. И это породило множество сложностей в моем становлении. А ведь воспитание имеет большое значение. Самый важный момент – это самовоспитание. Воспитание – вся социальная информация, которую получает человек извне. Весь этот информационный поток не фильтрован, потому что формирование личности человека и должно стать фильтром. Формирование личности происходит только изнутри, когда человек использует на свое усмотрение материал, поступающий извне. То, что я получил в итоге спустя 10 лет своих отношений, для меня было неким сигналом к тому, что в жизни сейчас нужны значимые перемены. И во мне самом тоже. Не все так просто, и я не из тех мужчин, кто винит кого-то за свои проблемы и ищет помощь и решение проблем извне. Однако, стоит признаться, на понимание своей супруги я рассчитывал. Наивно, но факт. Я тогда думал, а зачем нужна семья? Ведь ее главный смысл – вместе решать трудности и проблемы, помогать и поддерживать друг друга. Но это возможно в случае, если семья нужна партнерам, а вот если нет, то уже ничего такого не будет. Думая о новой жизни, я решил для себя два вопроса. Первый. Написал то, как я вижу свою жизнь дальше, если буду один. Второй. Какие я на самом деле хочу отношения. Написав свои желания, я понял главное. Сейчас я не имею того, что хочу на самом деле. И это ненормально. Появилось новое представление, к чему стоит стремиться. А также понимание, к чему нужно быть готовым сейчас. Сложились обстоятельства, где нужно принимать важные решения. И надеяться можно только на себя. Тогда я спланировал закончить все свои дела по работе. На это мне нужно было несколько месяцев. Взять паузу в работе и переключить все внимание на себя и свое развитие. Больше заниматься ребенком и домом. Важно, чтобы у сына все было хорошо и дома был порядок. Была идея отправиться на отдых. Одному или с сыном. Супругу я уже не рассматривал вариант, так как она была закрыта в себе и своих мыслях. Но при этом я был тогда еще готов и открыт к диалогу. Мои предложения по выходу из кризиса в семье были отвергнуты. Тогда в один из вечеров я думал, почему отношения зашли в тупик. Вспоминал множество событий из прошлого, где все было замечательно. И смотрел на нашего сына Ивана, который крепко спал на большой кровати. Я думал, почему ребенок не достоин жить в счастливой семье со своими родителями? Что ему мешает иметь это? Выбор родителей. И здесь есть ответственность каждого из нас. Я понимал, что моя задача, как взрослого, позаботиться в первую очередь о себе и уже потом о ребенке. У нас в семье был один ребенок. Сейчас я понимаю, что, возможно, два. Это был август 2018 года. Предстоял очень непростой год, и был всего один шанс на успех. Новый этап в развитии. Сильная личность – личность в полной мере осознающая свою самостоятельность и суверенность, а также имеющая точку опоры внутри себя для нее. Точка опоры постепенно возвращалась на место. Варианты развития дальнейших событий я представлял по-разному. Мы можем разъехаться на время. Мы можем быть вместе, но не быть полноценно в отношениях. Ведь у нас ребенок, и это приоритет, так думал я. Сам я стремился к самостоятельности и понимал, что в итоге у меня может быть своя жизнь без семьи. И мне нужно будет ее устраивать, если отношения закончатся раз и навсегда. И здесь я хотел иметь ресурсы для развития себя в будущем. Ресурсы в самом себе. Так эффективнее, нежели рассчитывать на кого-то или кем-то пользоваться. Кроме заявки на суверенность, необходимо иметь еще и опоры, которые обеспечат мне автономность. Кстати, хорошей проверкой на автономность человека является имитация факта, что его партнер в отношениях становится к нему в оппозицию. Важно понимать, сможешь ли ты сохранить спокойствие духа при таком положении дел. Еще важен эмоциональный контроль. И тут у меня было слабое место. Я смотрел на ребенка и понимал, что решается его судьба. Я вспоминал себя в детстве, как мне не хватало полной семьи. Я не видел счастливых родителей вместе. Я рос в ситуации, когда мама уже болела. Мне не хватало внимания и поддержки папы. Как я уже писал, у меня была задача в своей жизни не допустить такого. И для этого я много сделал. Но сейчас понимал, что оказался бессильным в текущей ситуации, в плане реализации прежних целей и задач. Эмоции порой накрывали. Работа отвлекала и помогала менять фокус внимания. Но когда я оставался наедине с самим собой, слишком много разных мыслей накрывали меня с головой. Это действительно был новый этап моего развития. Трудности, которые мне необходимо было пережить и не проиграть, мотивация была. Я понимал, что нет ничего невозможного, главное – не сдаваться. Я смотрел внутрь себя, создавал опору и укреплял свои границы. Фокус внимания смещал в те сферы, где я могу иметь влияние, где я могу что-либо предпринимать. Это прежде всего я сам, мой дом и мой ребенок, моя работа, мое развитие. Я вспоминал те моменты в жизни, где был эмоционально стабилен, понимал, что на это влияло. Люди с сильным самоощущением всегда уравновешены, их эмоции и чувства сильны, и они находятся под контролем, у них мощная энергетика, они мотивированы, вдохновлены. Кроме того, у них развито обаяние и притяжение, они устойчивы и выносливы эмоционально, хорошо справляются со стрессом. А главный ресурс, энергия человека для полноценной жизни, формируется именно в центре его личных границ, где есть опора и он сам. Мне было к чему стремиться. Развитие личности есть организация собственных ресурсов во благо достижения личных целей и реализации желаний, а также для преодоления каких-либо сложных ситуаций. Что касается кризисных моментов, то сильная личность имеет видение будущего, исходя из своих действий и текущей ситуации. Психология учит, что вся наша жизнь – это и есть бесконечное развитие. Создание самого себя своими же руками. И в своей жизни я уже прошел непростой путь развития. Однако сейчас в моей жизни возник кризисный момент. Я определил свои слабые стороны и понял необходимость продолжить развитие дальше. Складываются нежелательные для меня обстоятельства. Но я привык быть тем человеком, кто умеет влиять на обстоятельства вокруг, а не быть только зависимым от них. Мне нужно укрепить свои личные границы, мой некий защитный круг. Привести личные ресурсы в порядок, прокачивать их дальше. Для преодоления текущего стресса нужны мощные внутренние ресурсы. Для мужчины я выделяю три важных навыка. Навыки коммуникации, навыки управления эмоциями, навыки стрессоустойчивости. Если овладеть этими навыками, то психика будет здоровой и крепкой, и переживание любых кризисов будет проходить очень быстро и максимально комфортно. Это есть психологическое здоровье. Важным для меня сейчас был навык стрессоустойчивости. Интуитивно я чувствовал, что в будущем меня могут ждать большие стрессы. Во время стресса всегда повышается уровень кортизола, гормон стресса. Существуют также и другие гормоны – адреналин и норадреналин. Из-за них мы испытываем физические признаки тревоги, такие как мышечное напряжение, бессонница, сердцебиение, учащенное дыхание, головная боль, отсутствие аппетита и другие. Во время стресса на эмоциональном уровне человек испытывает тревогу либо другую крайне сильную эмоцию. Например, злость, когда его очень что-то бесит, или же очень сильную грусть и тоску по какой-либо ситуации или по человеку. Это негативные эмоции. Часто самостоятельно не получается контролировать и управлять уровнем своих негативных эмоций, а от негативных мыслей нужно избавляться. Стресс – это процесс, и важно как можно быстрее его преодолеть. Для этого нужно, чтобы негативные эмоции больше не мешали нашей полноценной жизни и не блокировали наши рациональные действия. Если они блокируют, то мы становимся овощем в эмоциональном контексте. Не хочется жить на этом свете, ничего не хочется, внутри пустота и боль. Еще один важный момент стрессовой ситуации заключается в том, что негативных гормонов, негативных эмоций, негативных мыслей у человека слишком много. А вот гормонов и нейромедиаторов, которые отвечают за счастье, дофамина, серотонина, окситоцина, эндорфинов, не хватает. И сейчас моя главная задача – изменить баланс и соотношение этих сил. Прокачка личных границ поможет защитить мои внутренние ресурсы и приумножить их. Сила личности – это способность противостоять любому стрессу. Такой личности важно использовать любые события своей жизни для своего эффективного развития. Жизнь так устроена, что она может быть полна разных внезапностей и неожиданностей, не всегда приятных, и важно уметь противостоять таким вот вещам в жизни. В этом и один из смыслов развития – совладать с тем, что дает жизнь, развить в себе природные навыки, чтобы уметь предугадывать такие события, управлять ими. Уровень тревоги и негативных мыслей можно снизить, если повлиять на физические симптомы тревоги. С одной стороны, я уходил в работу с головой, с другой стороны, старался заниматься релаксацией. Обстановку сменить было невозможно, хотя это помогло бы в данной ситуации. Я старался менять фокус с проблемы на беспроблемное новое, то есть переключал негативные мысли и направлял их в другое русло. У меня была важная задача касаемо моей работы. Я хотел получить еще одно образование в области психологии и квалификацию семейного психолога. Для этого в августе 2018 года я начал обучение в Новосибирском институте клинической психологии очно и позже поступил на дистанционное обучение в МГТУ Самарский филиал. Для меня это было очень нужным, и я обучался с удовольствием. События текущей жизни я решил использовать для своего роста и развития. Развитие, в моем понимании, это прежде всего получение новых возможностей в жизни, доступ к ресурсам и инструментам, которые открывают новые горизонты жизни. Это и был новый этап в моем развитии. Неизбежные уроки жизни. Конец августа 2018 года. Ранним утром, пока наш сын Иван еще спал, супруга собрала вещи и уехала в неизвестном направлении. Куда и зачем, я не знал. Мы не ругались. Я не держал ее. Она взрослый человек и понимает, что делает. Так я тогда думал. Я повел сына в сад, что делал уже неоднократно за последний год. Дома навел порядок, занимался работой, завтрак, обед или ужин в кафе. А вот ребенку еду нужно было приготовить, либо заказать еду, которая ему подойдет. У него своя бессолевая диета из-за проблем с почками. В этот момент я понял, что пора учиться готовить. Раньше я никогда не готовил. Не было нужды, так как супруга вкусно готовила. Я всегда был сыт, как и наш ребенок. Мне помогли уроки на YouTube, а продукты я купил по пути в сад. В течение дальнейшего времени я развивал свои кулинарные способности, и мне это было очень интересно. Сам формат такой жизни был непривычным. Я привык к семейному быту и образу жизни. А здесь я один, еще и с ребенком. Непривычно, но с мотивацией. Необычно, я бы так это назвал. И появилось время проанализировать, что происходит в моей жизни, сделать выводы. В какой-то момент после ухода супруги я ощутил легкость и свободу. Это то, чего мне не хватало последние годы. Мне нравилось это состояние. Однако волнение было тоже. Я не мог не переживать за супругу. Я воспринимал ее как родного мне человека. Но от нее были лишь сообщения с вопросом про ребенка. Как Ваня. И больше ничего. Доносились слухи о ее тусовках. Об этом я старался не думать. Ребенок требовал много внимания. Ему тогда было 3 года. Он родился в обеспеченной семье и ни в чем не нуждался. Материальное благо. У меня получилось создать достаток для семьи, и для меня это было важным достижением в жизни. Уже как более 10 лет у меня был свой проект по психологии и коучингу с огромными перспективами развития. Работа также отнимала много внимания. Время приходилось распределять очень грамотно. Подключил тайм-менеджмент и планирование. Составлял расписание на неделю по всем встречам и событиям. У меня готовились большие мастер-классы, но мое внутреннее состояние из-за семейного кризиса было не лучшим. Порой хотелось все бросить, упасть на диван и уснуть. Я перестал высыпаться. Из-за работы поздно ложился, а рано утром вставал, чтобы отвезти сына в садик. Но мне не хотелось просто плыть по течению, как бревно, потому что если вдруг течение поменяется, и оно поплывет совершенно в другую сторону, или где-то застрянет. Еще пример. Рыба. Увидела корм, мигом поплыла, открыла рот, и она на крючке. Я переписал свои цели на будущее. Убрал то, что уже не актуально ввиду семейного кризиса. Обозначил главные приоритеты сейчас. В целом по жизни у меня была и глобальная цель – жить в достатке, счастливо и ни в чем не нуждаться. Я уже понимал, что нуждаться в конкретных людях – это неправильно, поэтому я не стремился быть от кого-то зависимым. Исходя из нового образа жизни, я определил текущие задачи на ближайшее время. В приоритете – мое развитие, ребенок, комфорт и порядок в доме. Порядок я всегда любил, но за всем успеть я не мог, поэтому нанял домработницу. Раз-два в неделю она приходила убирать квартиру. В этот период я впервые ощутил, что вся моя жизнь сейчас именно в моих руках. Как я писал ранее, во время развития моей семьи сложилось ощущение опоры на супругу и саму семью. Да, я возлагал на нее определенные надежды, верил, доверял. Для меня это родной человек, ставший частью моей большой жизни и нашего общего мира. Сейчас ощущения семейного комфорта и единства менялись на новые ощущения, и это было очень непривычным. Приходило осознание, все зависит только от меня. Конечно, здесь я имею в виду себя, свою жизнь. Я опирался на то, на что мог повлиять сам, благодаря своему ресурсу. Но личных ресурсов не всегда хватало. Недели пролетали очень быстро, и наступили первые осенние холодные дни. Сын приболел. Сам я тоже чувствовал себя не очень. Ощущалось перенапряжение. Возможно, психосоматика от переживаний. За время, пока я остался один с сыном, мы сблизились еще сильнее. В теплые дни сентября мы много гуляли, пешком ходили в сад, ездили в парки и классно проводили время. Я ощущал с ним поистине небывалое единство. Сын был очень счастливым все это время, а на моей душе была тревога за его будущее. В момент, когда мы приболели, я вышел на связь с супругой. Возникло ощущение, что она не рада контакту. Но приглашение прийти к сыну она приняла. Вечером она провела время вместе с ребенком. Сын, на удивление, не ощущал нехватки мамы. Ему было хорошо и спокойно. Я предложил быть сыном больше и помочь мне в такой период, когда он приболел и мне было нехорошо. Получил отказ. В этот момент я осознал, что между нами, мной с ребенком и супругой, какая-то большая пропасть. В таком отказе жены я видел некую месть или желание сделать мне хуже. Чтобы у меня были трудности, наверное, она понимала, что много лет я прожил в семье, привык к поддержке второго партнера, а тут я остался один с ребенком, и это действительно очень непросто для меня. «Окей», — подумал я, — «значит, от нее ничего ждать не буду». Здесь мне помогли самовнушение и настрой. Я четко понимал, что если ребенок плохо себя чувствует, то мне точно болеть нельзя, и мои недуги не переросли в какое-то серьезное заболевание. Наоборот, я стал выстраивать более эффективный формат своей работы и всего образа жизни, чтобы и на ребенка было время, и на себя, и на отдых. Да и работа, чтобы не страдала, чтобы были доходы. Деньги нам нужны были. Иван ходил в дорогой частный детский сад. Несколько недель мы провели с сыном вдвоем. Наша мама вышла на связь с просьбой помочь ей в аренде жилья. Как она сказала, жила у подруги. И теперь ей нужно новое отдельное жилье. Я был не против помочь ей. Она говорила, что у нее совсем нет денег. Однако у нее должны были быть деньги, так как еще до ухода из дома у нее оставались наши семейные накопления. Там была достаточно большая сумма, но этих денег я больше не увидел. В итоге супруга снова просто пропала, а я вспоминал наши отношения, что было за эти 10 лет совместной жизни, хорошего и не очень. Анализировал какие-то свои ошибки, слабые места. С Самому это делать непросто, даже если ты психолог. Трезвый взгляд со стороны всегда лучше. Самому себе помочь нелегко. Но знания психологии помогли мне справиться с данным кризисом тоже. В один день, утром, после того, как я отвез сына в садик, на остановке я встретил нашу общую с моей женой подругу. Она была настроена ко мне негативно и не захотела поговорить. Мне лишь было интересно, знает ли она что-то, где сейчас супруга. Ответа я не получил, но удивился тому, что эта девушка так негативно ко мне относится. У нас никогда не было конфликтов, но влияние жены было очевидным. Анализ прошлого привел меня к выводу о том, что это были не те отношения, которые я в итоге хотел получить в жизни. Я не исключаю своих ошибок, и у меня нет цели винить супругу. Сейчас я хотел разобраться именно в себе, как я попал в такую ситуацию. От жены, кстати, внятных претензий не было, кроме того, что она просила деньги на подарки, разные услуги для нее и прочее, а я отказывал. И она обижалась, вплоть до истерик и оскорблений. А в последнее время кризиса наших отношений я полностью сократил на нее все траты. Она не работала и была содержанкой. Здесь, кстати, и кроется важный аспект моих ошибок в прошлом. С одной стороны, было много хорошего в наших отношениях, но была ли ценность этого и благодарность? Сейчас я понимал, что нет. Зато было хамство и не всегда уважение. Психология учит тому, что нельзя подкреплять хамство, нельзя создавать в человеке уверенность, что вам можно хамить, что вы принимаете это и даже благодарите в ответ, говоря комплименты, и тогда такого негатива будет еще больше. Я не всегда правильно поступал в таких ситуациях, доверял, опирался на своего партнера, а не на себя. Когда все анализируешь после произошедших событий, все кажется простым и понятным. Делают тебе неприятно, закройся, отойди или ответь жестко, прояви сопротивление. Делают приятно, подойди поближе, откройся, дай в ответ что-то положительное тоже. Тогда плохого впредь будет все меньше, а хорошего все больше. Но эмоции, по факту, не дают возможность так рационально оценивать какую-то ситуацию. Иногда они закрывают разум. Где-то человек может потеряться, где-то ему не хватает внутреннего ресурса ответить по делу. Быть может, из-за низкой самооценки не всегда понятно, что именно наш партнер делает по отношению к нам. И в своей работе, на личных консультациях я часто сталкивался с тем, что люди, будучи на эмоциях, не всегда могут адекватно воспринять фразу или действие по отношению к ним. Порой ищут в них дополнительные смыслы, понимают очень субъективно. Отсюда и благодарность в ответ на хамство, и наоборот. Когда эмоции сильны у человека к своему партнеру в отношениях, то так часто бывает. Сейчас я анализировал на своем примере, как работает одно из главных правил счастливых отношений. Хорошее отношение к себе надо поощрять, плохое – пресекать. При этом я оценивал ситуации из прошлого в таком ключе. А как бы я хотел, чтобы повела себя моя девушка, моя супруга? И мои желания, точнее понимание адекватного поведения с уважением, не всегда совпадали с тем, что было на самом деле. В октябре я готовился к зиме. Обновил гардероб себе и сыну. Ему все так же было хорошо со мной, и он выглядел очень беззаботным. Он не спрашивал о маме. А я сам ему тоже не напоминал о ней. И у нас воцарилась какая-то идиллия. Комфорт в доме, спокойствие. Такого не было раньше, в кризисный период наших отношений. Я снова получил сообщение от знакомых о тусовках моей супруги и понял, что дальше вот так вот я оставлять не готов. Такое отношение к себе, к ребенку и ко всему, что было, я терпеть не готов. Я позвонил жене и предложил развод. Это было моим осознанным решением. Неизбежные уроки жизни я принял достойно.